Глава 29. Казанская квартира Штрумов была обычным эвакуационным обиталищем. В первой комнате стояли сложенные горою стены чемоданы, туфли и ботинки выстроились в ряд под кроватью, как бы в знак того, что живут здесь странники. Из-под скатерти виднелись сосновые, плохо оструганные ножки стола. Ущелье между кроватью и столом было забито пачками книг. В комнате Виктора Павловича у окна стоял большой письменный стол, пустой, как взлетная дорожка для тяжелого бомбардировщика. Штрум не любил безделушек на рабочем столе. Людмила Николаевна написала родным, что если придется им эвакуироваться из Сталинграда, пусть едут все скопом к ней. Она заранее наметила, где расставить раскладушки. Лишь один угол она оставила свободным. Ей казалось, что сын однажды ночью вернется с фронта, и она поставит в этот угол хранящуюся в сарае Толину кровать. В ее чемодане лежали Толина нижнее белье, коробка любимых Толи шпрот. В этом же чемодане хранились перевязанные ленточкой письма Толи. Первой в связке лежала страничка детской тетради, на которой еле умещалось четыре слова: «Здравствуй, мама, приезжай скорей». Ночью Людмила Николаевна часто просыпалась и лежала, охваченная мыслями о детях, страстным желанием быть с сыном рядом, прикрыть его от опасности своим телом, копать для него день и ночь глубокие окопы в камне, в глине. Но она знала, это невозможно. Ее чувство к сыну было особенным. Так, казалось ей, и ни одна из матерей не могла иметь такого чувства, какое имеет она. Она любила сына за то, что он не был красив, за то, что у него большие уши, неловкая походка и косолапые движения. Любила за его застенчивость. Она любила его за то, что он стеснялся учиться танцам, за то, что он сопя мог съесть одну за другой 20 конфет. Она испытывала к нему больше нежности, когда он, угрюмо опустив глаза, говорил о плохих отметках по литературе, чем в те минуты, когда он по ее настоянию, смущенно морщась и бормоча ерунда, показывал работы по физике и тригонометрии с неизменной высшей оценкой. В довоенную пору муж сердился, что она освобождала сына от домашних поручений, позволяла ежедневно ходить в кино. «Я не так воспитывался. Я не знал тепличных условий», — говорил он, искренне забывая, что и его в детстве мать баловала и оберегала не меньше, чем Людмила баловала Толю. Хотя в сердитые минуты Людмила Николаевна говорила, что Толя не любит отчима, она видела, что это не так. Интерес Толи к точным наукам определился резко и сразу. Он не любил билетристики, был равнодушен к театру. Как-то незадолго до начала войны Штрум застал Толю танцующим перед зеркалом. В шляпе, галстуке и пиджаке отчима он танцевал и снисходительно кому-то улыбался, милостиво кланялся. «Мало я его знаю», — сказал Людмиле Виктор Павлович. Надя, худая, высокая, сутулая девочка, была очень привязана к отцу. Когда-то она 10 лет зашла с матерью и отцом в магазин. Людмила Николаевна выбрала плюш для портьер и попросила Виктора Павловича сосчитать, сколько ей нужно взять метров. Штрум стал множить длину на ширину и на число портьер и тотчас же запутался. Продавщица, снисходительно улыбнувшись, в несколько секунд произвела расчет и сказала, ужасно смутившейся за отца Наде: «Твой папа, видно, плохой математик». С тех пор Надя в глубине души подозревала, что отцу нелегко дается его математическая работа. И однажды, глядя на листы рукописи, исписанные сверху донизу значками и формулами, часто перечеркнутыми и исправленными, с состраданием сказала: «Бедный наш папа». Людмила Николаевна иногда видела, как Надя заходила к отцу в кабинет и на цыпочках подкрадывалась к его креслу, легонько прикрывала его глаза ладонями. Он сидел несколько мгновений неподвижно, потом обнимал дочь и целовал ее. По вечерам, когда бывали гости, Виктор Павлович внезапно оглядывался на наблюдавшие за ним два больших, внимательных и грустных глаза. Читала Надя много и очень быстро, но невнимательно. Иногда она становилась странно рассеянно, задумывалась, отвечала не впопад. Однажды, идя в школу, она надела носки разного цвета. И после этого случая домашняя работница говорила: «Наша Надя немного малахольная». Когда Людмила спрашивала Надю: «Кем ты хочешь быть?», она отвечала: «Не знаю, никем». С братом она была очень несходна, и в детстве они постоянно ссорились. Надя знала, что Толю легко дразнить, и всячески терзала его. Он, сердясь, таскал ее за косы, Она после этого ходила злая и надутая, но мужественно сквозь слезы продолжала дразнить его то любимчиком, то странным, приводившим его в бешенство, прозвищем «поросятник». Но незадолго до войны Людмила Николаевна заметила, наступил мир между детьми. Она как-то рассказала знакомым, двум пожилым женщинам, об этом изменении, и обе в один голос сказали «возраст» и многозначительно грустно улыбнулись. Как-то Надя, возвращаясь из распределителя, встретила у дверей почтальона, принесшего треугольное письмецо, адресованное Людмиле Николаевне. Толя писал, что наконец-то сбылось его желание, он окончил военную школу и едет, по-видимому, в сторону того города, где живет бабушка. Людмила Николаевна не спала полночи, лежала, держа письмо в руке, зажигала свечу, медленно перечитывала слово за словом, будто в коротких, торопливых строчках можно было разгадать судьбу сына.